спустя время. Чуть ли не до самых родов Валентин удовлетворял мои сексуальные потребности. Сказал, что с удовольствием будет поддерживать со мной интимные отношения. А вот на его помощь с ребенком мне не стоит рассчитывать. Здесь он принципиально отметил, что чужие дети его не интересуют. Я не обижалась. В этом он был абсолютно прав. Хотя бы честно, без лицемерия. Мальчик родился крепким, с рыжими волосами и веснушками. Родительские сердца растаяли, как только увидели этого поцелованного солнцем мальчишку. Я сама была от него без ума. Валентин продолжил ходить ко мне, но цель у него всегда была одна – доставить меня до Луны. Очень редко он составлял нам с Тёмочкой компанию для похода в магазин, помогая дотащить пакеты с продуктами или коляску. Но в основном я справлялась со всеми трудностями сама. Тёма рос очень спокойным малышом, поэтому забота о нем не доставляла мне больших проблем. В финансовом плане помогали родители, да и декретные деньги поступали из фирмы в достаточном количестве. Не могу сказать, что мне хватало на шикарную жизнь, но на хлебушек и детское питание у меня всегда были средства. Артур говорил о желании помогать малышу и воспитывать его, но обещания им выполнены не были. Он лишь пару раз перевел деньги, а потом пропал. Я решила не просить ничего. Сами справимся. Как только Артему исполнилось 2 года, я записала его в ясельную группу в детском саду. Ребенку нужна социализация, а мне работа, чтобы его обеспечивать. Хотелось подарить своему малышу самое счастливое детство. Недолго думая, я отправилась в компанию, где раньше работала. Я чувствовала сегодня себя наилучшим образом, но по пути мое настроение было испорчено. Я встретила его, бывшего, Никиту. Как бы я ни старалась пройти мимо, он сам подошел и начал разговор. «Какие люди! Очень рад встрече. Как ты?» «Привет, Никит. Нормально, ты как?» «Я скучал по тебе все это время. Хотел позвонить или написать, но ты меня везде заблокировала». «Да неужели? Вроде ты сделал это первым». «Насть, смолодушничал, прости. Я много раз пожалел об этом. Я повел себя как последний подонок. Ты подарила мне свою любовь, свой первый раз, а я как кретин сбежал. Давай зайдем в кафе, посидим, поболтаем. Думаю, что нам есть что рассказать друг другу». Я хотела отказать, но подумала, что ничего не потеряю, если проведу с ним несколько часов. Мы говорили без умолку 2,5 часа. Я рассказала ему о своем ребенке, и он, как мне показалось, даже порадовался за меня. Взглянув на часы, я поняла, что уже 4 часа вечера, и мне пора забирать Артема из детского садика. Никита вызвался подвести меня, на что я согласилась. Сегодня я должна была отвезти Тёму к бабушке с дедушкой на день, поэтому было очень кстати, что я встретила Никиту. Всю дорогу до сада и от сада до дома моих родителей мы не переставали разговаривать. Между нами абсолютно отсутствовала неловкость, какая возникает при разговорах между бывшими. Впервые за 2 года я чувствую себя спокойно. Как только я оставила малыша у родителей и вернулась в машину к Никите, он спросил. «Раз уж ты закончила все свои дела, то, может быть, проведем еще время вместе?» Не успела я ответить, как он притянул меня за подбородок к себе и поцеловал в губы. Я не понимала, что происходит, поэтому тут же резко отстранилась. «Мне нужно домой. Отвези меня, пожалуйста, если не сложно», — ответила я. Он извинился, сказал, что сильно торопит события. А потом случилось то, о чем я позже очень сильно жалела. Никита, зная мои слабости, взял меня за руку, а второй схватился за грудь и начал пощипывать сосок. У меня поплыло перед глазами от возбуждения. Он что-то говорил, но я уже не слушала. Мне стало так хорошо и захотелось мужской ласки. После неудачного секса с Артуром, а также непонятных интимных отношений с Валентином, мне хотелось просто хорошего мужского члена. А у Никиты как раз было то, что мне нужно. Я судорожно протянула руки к его брюкам и начала дрожащими пальцами бороться с ширинкой. От волнения у меня тряслось все тело. «Как же я скучал по твоим ласкам!» — прошептал он. «А твои минеты я так и не смог позабыть. Столько времени мечтал снова испытать нечто подобное, но ни одна женщина не смогла мне дать этого». «Мне было приятно слышать подобную лесть. Да я и сама знала, что моя тактика отсоса с чередованием ласк яичек особая. Никто не додумается страдать такой фигнёй. Насколько я знаю из рассказов Яны, её знакомые и подруги просто берут в рот и просто сосут. Никого не интересуют продолжительные ласки гениталий. Я в этом, наверное, уникум. Да и Никите нравилось всегда, когда я засасывала его яички и гоняла их во рту. Он мог долго лежать и балдеть, пока я занималась любимым делом. Мы не должны этого делать!» Прошептала я, но Никита снова прокрутил мой сосок, заставив меня завыть от блаженства. И мне уже не терпелось снова почувствовать тепло его члена и приласкать его язычком, а затем почувствовать его внутри себя. «Не переживай. Возможно, нас снова свела судьба. Всё будет хорошо», — спокойно произнёс он. «Теперь сделай это, детка. Пососи мой член». Я немного растерялась. С одной стороны, этот человек сломал мою жизнь. Пропал на столько времени. А тут снова нарисовался и просит пососать. И что мне делать? Доставать член? Я всегда балдела от его члена. Сейчас же у нас сложные отношения, всё изменилось. «Малышка, не бойся, доставай уже скорее», — прошептал Никита, видя, как я замешкалась. «Он тебя не укусит. Если только ты его первая не укусишь». Тихо рассмеялся он. Я засунула руку в открытую ширинку и натолкнулась там на твёрдую горячую сардельку с нежной кожей. Обхватив её рукой, вытащила наружу через ширинку. На меня смотрел пульсирующий член с приоткрытой красной головкой и небольшой прорезью на конце. У меня внутри снова всё засвербило. Я вспомнила, как мы с Никитой первый раз занимались этим. Как он обучал меня искусству минета. Мой первый сексуальный опыт и моё первое разочарование в жизни, когда этот парень сбежал от меня. Мы всегда занимались любовью в темноте. У меня не было возможности вблизи рассмотреть его член. Сейчас, при свете дня, мне было интересно разглядеть его внимательней. Это было словно заново открывать Америку. Я смотрела и изучала каждую его венку, каждый изгиб. Мною играли интерес и небольшой страх от происходящего. Мне нельзя снова допускать Никиту в свою жизнь. Почему же я продолжаю играть с ним в эту игру? Он судорожно дышал и ждал, а я уже не могла отказаться от продолжения. Никита включил тихонько музыку, чтобы никто из прохожих не услышал, чем мы занимаемся в машине. Я аккуратно провела двумя пальцами по напряжённому стволу. Гладкость кожи поразила меня. Член у него был не очень большим, но и не маленьким. После члена Артура этот агрегат мне нравился определённо больше. «Нагни, чтобы тебя прохожие не видели», — глубоко дыша, произнёс мой бывший. Он помог мне лечь к нему на колени так, чтобы мне не мешал руль, хотя в машине было очень неудобно делать минет.